Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Ава Кадош, Ледавер, поговори с нами через твой благословенный Руаха Кодеш. Мы хотим услышать твой драгоценный голос, а не голос человека. Отец, служи нас во благословенное имя нашего Дона Яшуа Хамашиеха, Тода Раба, Омейн, Беомейн. Шева Бакаша, Ахим, садитесь, пожалуйста, братья. С вами разговаривает ваш служащий, доктор Хавьер Паласиус Силорио, Рои, пастор Кихилы, общины Ханава и Шалом, Радость и мир, Теокани, Пуэбла, Мексика. Вы можете проконсультироваться на сайте www.gozoypaz.mx. Вы можете загрузить, скопировать и подарить все материалы, видео, аудио и заметки, и подарить их. Мы здесь не зарабатываем на слове Элохима. Тема, которую я буду служить сегодня, очень важна. Два дома Израиля. Два дома Израиля. Это слишком важная тема, потому что от этого зависит окончательное восстановление. Восстановление этих последних времен. Многие не знают, что есть два дома Израиля. Но я начну рассказывать с того, что царь Соломон не исполнил пакт, который заключил Элохим. И давайте перейдем к Девариму, к Второзаконию, глава 17. Царь Соломон, повторю, не исполнил, не соблюл пакт, который заключил Яхве. Второзаконие 17, стих 16 и 17. В нем говорится: «Только чтоб не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Яхве сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Поэтому царь Соломон, Шлёмо, не соблюл этот пакт. А теперь давайте перейдем, пожалуйста, к третьему царству, глава 10. Поэтому, поскольку он не исполнил этот пакт, именно поэтому был разделен народ Израиля на два дома. Дом Иуды и дом Израиля. Третье царство, глава 10, стих 27 и 28. «И сделал царь серебро Иерушалаиме, равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону привозили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги». Итак, здесь мы видим, что царь Соломон не исполнил пакт. Теперь, прямо там же, в Третье царство, глава 11, мы можем прочитать от 1 до 13 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хеттиянок. Из тех народов, которые Яхве сказал сынам Израилевым, не входите в них, они, и они пусть не входят в вас, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Яху Элохиму своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И сделал Соломон неугодное перед очами Яхве, и не вполне последовал Яхве, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон копище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Яхве на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Яхве, Элохима Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Яуэ. Теперь, в 11 стихе есть что-то очень важное. «И сказал Яуэ Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Поэтому здесь находится указ Яуэ, что он разрушит королевство. Итак, Яровоам восстал против Соломона. Яровоам происходит от Ефрема, сына Иосифа, сына Якова. Потому что давайте вспомним, что Яков усыновил сыновей Иосифа. Итак, давайте перейдем к Берешиту, Бытию 48. Любимый, послушай, если вы прекрасно поймете эту тему, вы увидите, что вы, скорее всего, происходите от дома Израиля или даже от дома Яхуды. В Берешите 48, в стихе 5 мы найдем следующее. Говорится в Берешите 48:5. «А теперь два сына твои, родившиеся у тебя в земле египетской, до прибытия моего к тебе в Египет, мои они, то есть он усыновил их, Эфраим, Эфрем и Манаше, Манасия, как Руэйн и Шимон, будут мои». Итак, мы продолжаем читать. Если вы продолжите читать в своем Танахе, вы увидите, что грядет что-то очень важное, что сделал Яков. В стихе 17 Бытия Берешита 48 говорится следующее. Пасук 17. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку, то есть он благословляет, свою на голову Ефраима, И прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы свести ее с головы Ефраима на голову Манаше. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо этот первенец, клади правую руку твою на его голову». Стих 19. «И не согласился отец его и сказал, знаю, сын мой, знаю, он также станет народом, он также будет велик. Но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет многочисленным народом. Он имеет в виду здесь Ефрема. Он имеет в виду здесь дом Израиля». Итак, продолжим читать, чтобы было понятнее. В пасуке 20 говорится. «И благословил он их в тот день, сказав, тобою будет благословлять Израиль, говоря, да сделает тебя Элохим, как Ефраим и Манаше, и поставил Ефраима впереди Манаше». И отсюда мы берем тефиля, молитву, которую мы произносим на каждый шаббат. Потому что здесь это не религия, это отношение с Яуэ. «Да сделает тебя Элохим, как Ефраим и Манаше». Стих 20. Теперь я объясню, что когда Яков положил руки на крест, он сделал букву Алиф. То есть он скрестил руки и правую он положил на Ефрема. И сделал букву Алиф. Это первая буква алфавита, и это означает великое начало истории народа Израиля. Понятно ли это для новичков? Аллилуйя! Теперь давайте перейдем к Третьей Царств, 11 главе. Я повторю, Третьей Царств, глава 11 и к 26 стиху. Поэтому я повторю еще раз. Яровоам восстал против Соломона. Яровоам происходит от Ефрема. Ефрем известен как дом Израиля. Ефрем будет множеством наций. Ефрем будет множеством наций. Очень большой народ. Это то, что мы только что прочитали в Бытии, в Берешите 48. Третье царство, глава 11, с 26 по 31. И Яровоам, сын Невата, Ефремлянин, здесь находится ключ, из Цереиды. Имя матери его Цируа, вдова, раб Шелома, и он поднял руку на царя. И вот так случилось, что поднял он руку на царя. Шелома, построив Милло, закрыл пролом в стене города Давида, отца своего. Яровоам же был человек мужественный, Шеломо, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, назначил его надсмотрщиком над всеми работниками из дома Иосифа, дом Иосифа, дом Израиля. И было, вышел в то время Яровам из Иерушалайма и встретил его на дороге пророк Ахия, шелонянин, одетый в новую одежду, то есть талит. На поле их было только двое. И схватился Ахия за новую одежду, талит, которая была на нем, и разорвал ее на 12 лоскутков. Разорвал талит на 12 лоскутков. И сказал он Яроваму: «Возьми себе 10 лоскутков, ибо так сказал Яхве Элохим Израиля. Вот я исторгаю царство из руки Шелома и дам тебе 10 колен». 10 колен. А одно колено остается за ним ради раба моего Давида и ради Иерушалайма, город, который я избрал из всех колен Израилевых. Теперь мы находим здесь разделение царства по воле Яхве, а не по воле человека. По воле Яхве через пророка. Итак, мы понимаем, что множество людей по всему миру являются 10 коленами. Яровоам сделал так, чтобы израильтяне согрешили. Он сделал 2 золотых тельцов и изменил торжественную дату праздника Суккот, который празднуется 15 числа Тизри, то есть он поменял его на 15 число 8 месяца. И это именно то, что делает христианство. Они меняют даты праздников, но они не являются праздниками Яхве. Вы должны следовать тому, что отмечается благословенной Торе Яхве. И вы увидите славу Элохима, живого Элохима, Элохима Израиля. Давайте перейдем к 3 Царств, 12, стих 25. Поэтому здесь начинается идолопоклонство дома Израиля. И, хотя еще не зародилась, логично, католическая религия, оттуда она должна была родиться позже. 3 Царств, глава 12, стих 25. «И обстроил Яровам Шехем на горах Эфраимовых, и поселился в нем, и вышел оттуда, и построил Пенуэль. И сказал Яровам в сердце своем: теперь возвратится царство к дому Давидову. Если народ этот поднимается в Иерушалаим для жертвоприношения в доме Яхве, то обратится сердце народа этого господину своему, к Рехаваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рехаваму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов, сказал им, людям своим: «Довольно ходили вы в Иерушалаим. Вот божества твои, Израиль. И здесь началось идолопоклонство, которое вывели тебя из земли египетской. Неправда, кто вывел их, так это Яхве. И поставил одного у Бейт-Эйли, а другого поместил в Дане. И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан. И построил он дом с жертвенниками, и назначил куанин из народа, которые не были из рода Леви». То есть он назначил куанин, чтобы было понятно, назначил священников, которые не были из рода Леви. Стих 32. «И назначил Яровам праздник в 8 месяц, 15 день месяца. Но праздник должен быть в 7 месяц, в соответствии с 2 Ваикра, Левит 23, подобный тому празднику, что в Иудее. И приносил жертвы на жертвенники. Так же делал он в Бейт-Эйли, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. И поставил Бейт-Эйли куанин, неправда, священников, тех копищ, которые он устроил. И поднялся он на жертвенник, который он сделал в Бейт-Эйли, 15-й день 8 месяца». То есть поменял дату 7 на 8 месяц. Месяца, который он самовольно назначил. Вот это и есть религии. Они самовольно придумывают и не основываются на Тору. «И установил праздник для Бене Израилевых, сынов Израилевых, и взошел на жертвенник, чтобы совершить воскурение». Чем это объясняется? Иеровоам сказал, чтобы дети Израиля не пошли в Иерушалаим, чтобы дети Израиля не пошли искать царя Роваама, я лучше построю ему 2 телят, и пусть поклоняются здесь. И изменил праздник с 7-го месяца на 8-й. И это как раз то, что делают религии, потому что здесь ясно, что он это сделал самовольно. Теперь давайте посмотрим, что после этого ужасного греха наступило наказание. Всегда после того, как кто-то грешит, наступает наказание. Итак, в 3 царств, там в главе 14, давайте посмотрим. Пасукеем 15 и 16. 3 царств, 14, 15 и 16. «И поразит Яхве Израиль, и будет он, как тростник, колебающийся в воде, и вырвет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и рассеет их по ту сторону Евфрантес за то, что сделали они изображение Ашейры себе, гневя Яхве». Вот изображение. Поэтому он ненавидит изображение. «И предаст Израиль за грехи Иеровоама, которыми он грешил и которыми ввел во грех Израиль». Поэтому человек согрешил, в данном случае Иеровоам, который заставил других согрешить. Таким образом, 10 колен оказались рассеяны. Итак, вот 2 царства. Северное царство Израиль, Южное царство Иуда. Северное царство Северное неверное, Южное царство верное. 2 колена. Иуда и Вениамин. Но давайте посмотрим с Танахом, что часть левитов осталась Иеровоамом. Часть левитов осталась с Иудой, чтобы было понятно. Поэтому, так как царство уже было разделено, суждение пришло от Элохима, и мы найдем это в книге пророка Осии. Вы найдете аудио 1 и аудио 2 пророка Ашеи, и там я объясняю это более подробно. Но давайте там откроем, чтобы было записано в этой теме о 2 домах Израиля. Первое. Что забирает Яхве, так это радость и праздники. Осия, Ошея, глава 2, стих 11. В Осии 2, стихи 11 говорится. «И прекращу я у нее всякое веселье, муадим, празднество ее, новолуние ее, рошходыш, и дни отдыха ее, все шабатон, и все праздничные собрания ее». В нескольких словах, так же, как они выплюнули Тору, Вечный вырвал их изо рта и полностью забрал у них Тору. Поэтому в эти последние дни вы обнимите Тору, любимый, послушайте, вы следуйте Торе, не выплевывайте Тору, как они это сделали. Потому что если нет, то Яхве может вырвать вас изо рта. Наступило еще одно суждение, чтобы было понятно, коинов, священников. Осия 4, стих 6. «Уничтожен народ мой из-за незнания. Так, как ты отверг знание это, отверг и я тебя от коинов. Так как ты забрал Тору Элохима твоего, я забуду. Забуду и я сыновей твоих». Это случилось с домом Израиля. Они забыли о Торе Яхве, и Яхве также забыл о их детях. Теперь Ефрем, то есть Израиль, дом Израиля, во главе с Иеровоамом смешались с другими народами. И поэтому в книге Ошея говорится, что это похоже на лепешку, не перевернутую на огне. То есть, если вы положите лепешку на огонь и не перевернете ее, она сгорит. Вот что случилось с домом Израиля. Давайте перейдем к Осии, глава 7, стих 8. Осия 7, стих 8. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал лепешкой неперевернутой. Кроме этого, они нарушили пакт Яхве. Они нарушили пакт Яхве. И об этом мы собираемся попозже более подробно рассказать. Амели. Давайте перейдем к главе 8 Осии. Стихи с 1 по 3. Шофар. Здесь написано трубу, но правильно шофар. К устам твоим. Будто орел напал на дом Яхве за то, что приступили они завет мой и грешили против Торы моей. Воззовут они ко мне. Элохим мой, мы Израиль, знаем тебя. Израиль отбросил доброе. Враг будет преследовать его. Каждый человек, который не хочет Тору, Яхве отвергает его, забирает радость у него. Человек не понимает шаббат, не понимает праздников. И враг его преследует. Враг Хасатан. Господь осудит его в великое имя Яшуа Хамашьях. Помимо всего того, что мы служили, что я служила до этого момента, Тора Элохима показалась им странной, показалась странной для дома Израиля. И это именно то, что сегодня кажется всему миру, о благословенной Торе Яху. Вот почему не понимают, они не понимают шаббат, они не принимают праздники, они не принимают, что они должны быть обрезаны сердцем и плотью. Они не принимают ничего из Торы, потому что им это кажется странным. Осия 8, стих 12. «Я написал важности моей Торы, но она была принята, как чужая». Вы читаете это своими глазами. «Я написал важности моей Торы, говорит Яуэ, но она была принята, как чужая». Это именно то, что происходит с христианством. Они не понимают, что Тора является единственной истиной, которая существует. Так как они отвергли Тору, Яуэ дал им нечистую вещь, потому что все бены Израиля основываются на кошерную пищу, основанную на Ваикра. Левит 11. Осия 9, стих 3. «Не будут жить они в земле Яуэ, а возвратится Ефраим в Египет, и будут они есть в Ашуре нечистые», чтобы было понятно в скобках «свиное мясо». Поэтому да, мы должны соблюдать Тору, есть кошерную пищу. И это во многом связано с притчей о блудном сыне, когда Яшуа ХаМашиах рассказывает, что у папы было два сына, один старший, Иуда, и младший, Ефрем, а младший оказался среди свиней. И здесь предсказано, Израиль тогда будет северным королевством и будет неверен. Южное царство будет иудейским, и оно будет верным. Осия 11, стих 12. «Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израиля лукавством. Иуда правит еще с Элохимом и верен со святыми». Это очень важно, чтобы вы хорошо выучили. Теперь. Дом Израиля согрешил, поклоняясь Паалу, самому дьяволу. Осии 13, стих 1. Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но согрешил через Баала и погиб. Теперь, казалось бы, что все было потеряно, но Яуэ обещает новый пакт, потому что Яуэ верен. Итак, давайте перейдем к Ермия, Еремия 31. Для тех, кто уже знал эту тему, это очень важный обзор. Я уверен, что сегодня Вечный через его Руах ха-Кодеш научит вас новым вещам, потому что мы всегда учимся новым вещам. Еремия 31, стих с 35 по 36. Но давайте начнем с 31. «Вот наступают дни, — сказал Яуэ, — когда с домом Израилевым и с домом Иудиным я заключу новый союз, пакт. Это два дома, дом Израиля и дом Иуды. В 32-м говорится, не такой союз, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли Мизраим египетской. Не такой союз, который они нарушили. Несмотря на то, что я был им мужем, сказал Яуэ. А такой союз, какой заключу я с домом Израилевым после тех дней, сказал Яуэ. Вложу я Тору мою в глубину души их, поэтому ты находишься здесь, и в сердце их впишу я ее, и буду я им Элохимом, а они будут мне народом. Теперь, если бы они не следовали законам, так сказать, законам нового пакта, Израиль исчез бы, и он не был бы нацией. Но, как всегда, у Вечного есть остаток. Барух Ашем Яуэ Саваот. Поэтому Израиль по-прежнему остается Израилем. И Израиль неуничтожим, потому что Вечный так пообещал. Еремия 31, теперь да, 35-36. Так сказал Яуэ, прямо там, Еремия 31. Так сказал Яуэ, который дает солнце для освещения днем. Уставы луне и звездам для освещения ночью, который так волнует море, что бушуют волны его. Яуэ воинств, имя его. Если нарушатся предо мною законы эти, природные законы, сказал Яуэ, так и семя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Но ты скажешь, или вы скажете, те, которые слушают это аудио, да, они нарушили, потому что они не признали Яшуа Машехом. Но тысячи яхудий с того времени поверили в Яшуа. Это то, что движет демон через его дух. Антисемитский, антитора, антиизраильский дух. Тысячи евреев поверили в Яшуа и соблюдали Тору. Давайте перейдем, пожалуйста, к Деяниям, глава 21, стих 20. Мы рекомендуем от всех здесь, от имени всех присутствующих здесь, кадошим, посмотреть видео или послушать аудио «Открытие правды». «Открытие правды». Деяние 21, стих 20. Здесь говорится, что приходит Шауль, приходит Павел, но его правильное имя Шауль, и в Деяниях 21, 20 говорится, они же, выслушав, прославили Элохима и сказали ему, «Видишь, ах, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, то есть в Яшуа Хамашеха, и все они ревнители Торы». Теперь давайте объясним в послании к римлянам. В послании к римлянам глава 11. Давайте перейдем к главе 11 и давайте прочитаем. Я прочитаю от 1 до 5 стиха. Всегда считала, что христианская церковь заменила Израиль, но Израиль незаменим. Яхве никогда не откажется от своего народа. Благословен он. Римлянам 11 стих с 1 по 5. Итак, спрашиваю, говорит Шауль, неужели Элохим отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Элохим народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильяху, как он жалуется Элохима на Израиля, говоря, «Адон, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и меня хотят убить». Что же говорит ему ответ Элохима? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колен перед Ваалом». Так и в нынешнее время сохранился остаток, избранный по благодати. Так вот, так же и сейчас, до нынешнего времени, всегда есть остаток по благодати. Поэтому мы с тобой здесь поклоняемся Яхве, веруя в Яшуа как Машиаха и соблюдая его благословенную Тору. Аллилуйя! Давайте объясним, что говорится в Римлянам 11:17. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикое оливковое дерево, привился на место их и стал общником корня и сока оливкового дерева». Это относится исключительно к гоим, язычникам. Тот, кто является домом Израиля, он дом Израиля. Это не означает, что кто-то может быть привит, являясь частью народа. То есть прививается тот, кто не является частью народа. Здесь не имеется в виду дом Израиля, потому что тот, кто является домом Израиля, также является сыном Элохима, веря в него и слушаясь его. Халлелуйя! Итак, безусловно, говорится о некоторых ветвях, а именно среди ветвей он был привит. Так что будьте очень осторожны с этим, потому что многие люди ругаются, говоря плохо о нашем народе, еврейском народе. Они говорят, евреи плохие, евреи, я скажу это буквально, они говорят, христиане или католики, говорят, они распяли Христа. Будьте осторожны, потому что они себя проклинают. Берешите 12 в стихе 3. Я только процитирую. Берешите 12 в стихе 3. Я сказал Аврааму, тот, кто благословляет тебя, я благословлю его. Тот, кто проклял тебя, я прокляну его. Поэтому, когда человек плохо говорит об Аврааме, так сказать, обо всех потомках, он проклинается. Вкратце говоря, во всем мире есть люди, у которых нет еврейской крови. Но у очень многих есть еврейская кровь. У многих есть еврейская кровь. Даже хоть капля еврейской крови из-за смеси, которая уже существовала. В Берешит, в Бытие, глава 17, стих с 1 по 7. Яхве дает обещание Аврааму и дает ему понять, каким будет его союз, пакт. А союз этот – это мила, обрезание. Поэтому обещание Яхве Давиду, что его царство будет вечным, это так и есть, потому что Яхве знал, что в будущем Соломон отдалится. Давайте перейдем ко Второе царство. Второе царство, глава 7. Второе царство, 7, стихи с 12 по 16. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом человеческим и ударами сынов человеческих. Но рахим, то есть милости моей, не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Теперь давайте посмотрим там же, во Второе царство 7, стих с 24 по 29, прям там же. «И ты укрепил за собой народ твой, Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Яхве, сделался его Элохимом. И ныне, Яхве Элохим, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, исполнил то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Яхве воинств, Элохим над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Яхве воинств, Яхве Саваот, Элохим Израиля, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовал сердце твое, чтобы молиться тебе такой молитвою. Итак, Яхве Элохим, ты Элохим, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Яхве Элохим, возвестил это, и благословением твоим соделался дом раба твоего благословенным вовеки. Поэтому бедный тот, кто связывается с его израильским народом. Это приравнивается к прикосновению к зенице глаза. И это вы найдете в Захарии. Я только процитирую в главе 2, стих 8. Конечно, тот, кто связывается с Израилем или с помазанниками Яхве, тот, кто влазит в дела Яхве, тот, кто связывается с еврейским народом, чтобы было понятно, с домом Иуды или с домом Израиля, или с теми, которые посвящены, должны быть очень осторожны, потому что человек проклинает. Он проклинает тебя. Давайте перейдем к Псалтырю 88. Псалтырь 88. Хвала Йешуа ха-Машиаху. Благословенно имя его. Псалтырь 88 со стиха 30 до 37. «И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят мою Тору и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и мицвот повелевания моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Поэтому те, которые уже знают Тору, нужно быть осторожными. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу союза моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, передо мною. Несмотря на то, что они отклонились от законов Яхве, от Торы Яхве, он дал обещание восстановить Израиль. И мы уже видели это в Иеремии, в Иеремияху 31. Теперь, обещание для потомства. Снова цитируют пророку Шея, и там, где они были, скажут, что они не мои люди. Им снова скажут, они мои люди. Я советую вам послушать аудио Осия 1, Осия 2, но пока запишите только цитату Осия 1:10. Таким образом, обещание жизни заключается в Яшуа ха-Машиахе. И мы должны понимать, что рано утром третьего дня Он воскресит нас. По этой причине мы живем в эти последние дни. И это мы найдем в книге Осии, глава 6, стих 1 и 2. Теперь большинство колен уехали в Парар, Сефарад, который является сейчас Испанией, Йосарета, которая сейчас является Францией. Это вы найдете в книге Авдия, в стихе 20, стих 20 Авдия, потому что в ней только одна глава. Восстановление обещано, и давайте перейдем к Деяниям 3. В Деяниях 3, стихе 21. И как я говорю в аудиозаписи Тары, здесь неправильно сделанный перевод. В Деяниях 3:21 говорится, которого небо должно удержать, не принять, потому что Яшуа уже находился на небесах. Как я уже сказала, слово «леакев» переводится как не как принять, а как удержать. До времен совершения всего, что говорил Элохим устами своих кадошим, навин, святых пророков своих, от века. Поэтому восстановление всего, восстановление истинного имени Яуэ, Яшуа ха-Машиаха, Руаха Кодеша, восстановление истинного дня поклонения, Шаббата, а не воскресения, истинных праздников Вечного Отца, которые находятся в Левите, в главе 23, начиная с Шаббата, нет Рождеству или языческим праздникам делала. Мы должны понять, что принцип мудрости – это страх перед Яуэ. И это вы найдете в Мишле, притчи, глава 1, стих 7. Поэтому, если кто-то обладает мудростью, он будет бояться Яу и будет следовать Таре. Давайте снова вернемся к книге пророка Осии. И, пожалуйста, давайте найдем главу 14 и стих 9. Но я повторю, это в третий раз. Если вы хотите понять это лучше, найдите аудио Осия 1 и аудио Осия 2. В Осии 14:9 говорится, кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это, ибо правы пути Яуэ, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. То есть только праведник, садик, будет ходить в соответствии с Торой. Но бунтарь не будет верить в Тору, будет продолжать есть нечистую пищу, будет по-прежнему отвержены Яуэ. Теперь, Израиль, дом Израиля, должен вернуться к своему отцу. И это то, что сейчас происходит в эти последние времена. Поэтому вы, любимые, послушайте. Вы чувствуете, что хотите говорить на иврите, хотите соблюдать шаббат, хотите соблюдать праздники Вечного Отца и оставить все мирское. Это во многом связано с притчей о блудном сыне. Давайте перейдем к Луки, чтобы было более понятно. Луки 15. Все притчи, которые рассказал Яшуа ха-Машиах, связаны с Ветхим Пактом. Все, абсолютно все, имеют отношение к восстановлению Израиля. Мы рекомендуем всем здесь послушать или посмотреть видео «Время восстановления». «Время восстановления». В Луки 15. От стиха 11 до стиха 32 Яшуа ха-Машиах говорит в стихе 11. Еще сказал, у одного человека было два сына. О каких сыновьях говорится? Дом Иуды и дом Израиля. Старший сын, младший сын. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне часть имения, которая мне принадлежит». И отец разделил им имение. Дом Израиля ушел. По прошествии многих дней младший сын, в скобках дом Израиля, собрав все, пошел в дальнюю сторону, изгнан, и там расточил имение свое, живя распутно. Это не значит, что я добавляю к Торе в Библии. Я объясняю. Отдался идолопоклонству, к Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Вторе, настал голод дыры, и это то, что происходит во всем мире. Халилюя! И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Это не совпадение. Мы можем подумать, какое совпадение, что Йешуа ха-Машиах привел пример свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи опять. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидела его отец. И имел рахин, милосердие, сострадание. И побежал, пал ему на шею, целовал его. Это то, что сейчас происходит с домом Израиля. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду». Лучшая одежда – это талит. «И оденьте его, и дайте кольцо на руку его». Всегда кольца означают пакты, союзы. Союз, который Яхве заключил с Авраамом, Бытие 17, Берешит 17. «И обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил». Сухие кости, Исекель 37. «Пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын, извините, я скажу, Иуда в скобках, его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и танцы. Поэтому мы много танцуем, все бене Израиля должны танцевать. Йешуа это не отверг. Он подтверждает, что были танцы. Халилюя. И призвал одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой, дом Израиля, пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился. Это то, что происходит с иудейским домом. Они говорят, почему они одевают талит? Почему они трубят в шофар? Почему они вступают в пакты миля? Не все злятся, но как минимум они задают себе этот вопрос. И не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, дом Израиля, расточивший имение свое и с блудницами, помни, дом Израиля прелюбодел, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой, дом Израиля, сей был мертв, сухие кости, Исекеля 37, и ожил, пропадал и нашелся». Халилюя! Это как раз связано с двумя домами Израиля, которые встречаются, и это то, что уже произошло. Теперь вспомните, что в Осии он говорит, что кормил его нечистыми вещами. Это то, что случилось с домом Израиля. Но вы больше не едите это, и я не ем это, мы едим кошерную пищу. Йешуа пришел к потерянным овцам дома Израиля. Йешуа не пришел к Гаим, он пришел к потерянным овцам дома Израиля. Давайте перейдем к Матфею, пожалуйста, к Матфею 15. Аллилуйя. Матфея 15, мы будем читать 24, чтобы было более кратко, так сказать. Матфея 15, 24. Он сказал в ответ, «Я послан только к заблудшим отцам, овцам, чего? Дома Израиля». Поэтому здесь находится мицва, заповедь, что мы должны идти к заблудшим овцам дома Израиля. Теперь, своей смертью Йешуа ха-Машиах устраняет вражду между двумя домами. В первую очередь устраняет вражду между Иудой и Израилем. Он нас купил по цене крови. Итак, теперь мы понимаем, что Ветхий Пакт ошибочно названный законом и есть Тора, не устарел, потому что Яшуа ха-Машиах говорит Матфея 5:17, что он не пришел, чтобы опровергнуть Тору или пророков. Чтобы вам было более понятно, любимый, послушай, давайте перейдем к Авдеи. Пожалуйста, откроем к Авдеи. И в стихе 20 говорится. И переселенные из войска Бене Израилевых завладеют землею Хананскою до Сарепты. А переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получают во владение города Негева. Он говорит о тысячелетии, но он также говорит о пророчестве в том смысле, что они были во Франции, Сарепте и Сефарете Испании. Поэтому большинство из тех, кто имеет испанское происхождение, имеют еврейскую кровь. И я советую вам, любимые, перейти к заметкам, где вы найдете сефардские фамилии. Что такое сефардские фамилии? Фамилии, которые изменились во время святой, в кавычках и очень кавычках, инквизиции Яхуды, тех евреев, которые были вынуждены принять католицизм. И если он не хотел, его сжигали на костре вместе с Торой, его женой и детьми. Но те евреи, которые хотели переобразования, в кавычках, потому что они соблюдали шаббат секретно, затем их имена меняли. И поэтому по этой причине у них появляются фамилии природы, такие как реки, цветы, горы, пещеры, характеристики человеческого организма, Морено, Барба, Бейо, Дельгадо. Все это сефардитские фамилии. Так сказать, их фамилии изменились. Цветные фамилии, красные, белые, фамилии строительства, дома, заборы, стены, пруты. Поэтому все те, кто носит такую фамилию, имеют еврейскую кровь, потому что они были в Сефараде. Так вот, всегда был остаток. Люди, которые любят вечного. И поэтому давайте перейдем ко второй паралипоменон. Это то, что я недавно поделилась со старейшинами. И теперь мы понимаем, почему так много вещей благословен Яшуа ха-Машиах. Во второй паралипоменона 11, стих 14. Как я уже говорила, что левиты не пошли с Яровамом, поэтому Яровам должен был назначить священников, чтобы было понятно, которые не исходили от Леви. Поэтому остался Иуда и Бенхамин, Вениамин, два шебатима, два колена, но также и часть левитов. И теперь мы понимаем так много вещей. Благословен он. Второй паралипоменон, 11, стих 14. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудеи и в Иерусалим, так как оставил их Яровоам и сыновья его от священства Яхве. Поэтому левиты остались Яровоамом, а не с Яровоама. Теперь, конечно, была путаница, Ветхий ли Завет, Новый ли Завет. Нет, слово Завет это неправильно, потому что Завет на греческом тестаменту был греческим богом, и мы не имеем ничего общего с греческими богами. Поэтому мы говорим Ветхий пакт, Новый пакт. Тестаменту был греческим богом, и Господь осудит его в великое имя Яшуа ха-Машиах. Теперь, почему мы говорим со всей властью, что это не завет? Потому что мы будем говорить, используя Танах, Библию. Давайте перейдем к Евреям. К Евреям, главе 9, стих 16-17. Послание к Евреям 9:16-17 говорится. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Поэтому Таким образом, мы не следуем никакому завету. У нас есть живой Элохим, его имя Яшуа Хамашия. Итак, завет вступает в силу, когда человек умирает. Но это не так. Яшуа Хамашия живет. Шуа означает спасение. И это вы найдете в Матьяху, Матфей 1.21. Его имя не Иисус, его имя Яшуа, потому что Шуа означает спасение. Имя Иисус было взято от Бога Галу, Эзус и Зевс. И его имя Яшуа, Яшуа, и он Машиах, он Мессия. Поэтому Яшуа послал его тальмидим, учеников, к потерянным овцам Израиля. Давайте перейдем к Матфею 10, стих 5. Поэтому он всегда переживал, или точнее так сказать, заботился, потому что Элохим не переживает ни за что, благословен он. Он всемогущий. Матфея 10, 5 и 6. Стих 12 послал Яшуа и заповедал им, говоря, «На путь к Каим, язычникам, не ходите, и в город самарянский не входите». Позже я объясню более спокойно, чтобы этот вопрос не стал основанием путаницы. «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля». Я только сделаю небольшое разъяснение, как мы уже говорили. Самаряне также являлись домом Израиля, но здесь имеется в виду те, которые там находились, которые являлись Каим. Не знаю, понятно ли. Они должны были идти к дому Израиля. Итак, Израиль плюс Ассирия из-за нахождения в плену, это и были самаритяне. Запишите это, потому что это вам послужит. Израиль плюс Ассирия из-за нахождения в плену, это то, что сформировало как группу самаритян, поэтому не могли видеться среди яхудим. Теперь Сакарияху, отец Йоханана, бен Сакарияху, известный как Иоанн Креститель, он также пророчествует о Спасителе, о Яшуа Хамашиахе и потомке племени Асира, Ашера. Давайте перейдем к Луки, пожалуйста, к Луки 2. Почему я упоминаю об этом? Потому что всегда был остаток. Помните, дом Израиля уже ушел. И давайте, пожалуйста, перейдем к Луки 2. К Луки 2, стих 2:36. Готово? Луки 2, стих 36. Тут была же также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова. Ты понимаешь? Достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа день и ночь. Итак, это не из дома иудейского, так сказать, не от колена Иуды, чтобы было понятно, а от Асера. Но она была там, она не ушла. Были люди, которые тоже остались, понимаете? Теперь, если мы проанализируем, откуда родом отец Йоханана, Иоанн Креститель, чтобы было понятно, он был родом от левитов, вы понимаете? Кто из вас понимает, мои дорогие? Халилюя! Всегда будет остаток дома Израиля, и мы это видим, всегда будет остаток. Итак, теперь ясно? Его зовут Яшуа Хамашиах, любимый, послушай, а не Иисус. Упоминайте Яшуа Хамашиах, и вы увидите славу Элохима, живого Элохима. Давайте перейдем к Луки 1, стих 67. Но до этого я хочу, чтобы вы перешли к Луки 1, стих 5. К Луки 1, стих 5. Гилель. От Луки 1, стих 5. В одни Ирода, царя иудейского, был коин по имени Захария. Итак, во второй Паралипоменона 14.11 не все левиты ушли с домом Израиля. Левиты остались с Руамом. Халилюя, халилюя. Вот почему в стихе 67 Луки 1 говорится. И Захария, отец его, был наполнен Руах Хакодешем и пророчествовал, говоря, «Благословен Адон Яу Израиль, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Он дал ему Он дал нам могущественного спасителя из рода слуги своего Давида и начинает пророчествовать. Поэтому мы таким образом показали, что находилось колено Шебет Асирова и левитов, но левитов было больше, чем колено Асирова. Поэтому, конечно же, миссия Яшуа ХаМашиах заключалась в том, чтобы восстановить его народ Израиля, 10 колен, а также купить и искупить Гаим, купить и искупить язычников. Мы знаем, что это остаток, и несмотря на то, что будет толпа людей, исходящих от дома Израиля, спасется только остаток. Давайте посмотрим это в Римлянам 9.27. В Римлянам 9.27. Давайте там откроем. Говорится. А Исаяху провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Поэтому спасите себя, любимый, послушай. Если вы чувствуете, что хотите соблюдать шаббат, соблюдайте шаббат. Соблюдайте праздники, свяжитесь с нами по этой странице www.gozoypaz.mx. Там есть моя электронная почта. Свяжитесь со мной, пожалуйста, вас будут практиковать. Итак, остаток колена дома Израиля сейчас возвращается. У всех одинаковое общение. Веруя в Яшуа ХаМашиах, давайте перейдем к Галатам, к письму Галатам. В письме Галатам говорится в 3.29. А если вы от Мессии Яшуа, то вы семя Авраама и наследники согласно обетованию. Какое обещание? Обещание, которое он дал Аврааму, Исааку, Якову. Яхве дал это обещание. Теперь, было время, когда 10 колен были разбросаны. И обещание состоит в том, что эти колена снова вернут потомков дома Израиля. Потому что многие скажут, хорошо, если дом Израиля ушел, но они же умерли, но Танах обхватывает намного больше. Итак, потомки дома Израиля прямо сейчас говорят, что, сейчас мы туда перейдем, когда Яков, переведенный как Иаков, но это не совсем правильно, пишет свое письмо, на это время уже ушли 12 колен. А также Иуда и Вениамин уже все ушли, потому что Тито разрушил храм из-за непослушания народа. Давайте перейдем к Якова. Пожалуйста, Якова. В письме от Якова мы найдем в главе 1 и в стихе 1 говорится. Яков, слуга Элохима и Адона Яшуа ХаМашиаха, 12 коленам, находящимся в рассеянии. Уже все 12 ушли, не только 10, а 12. Поэтому Иуда также впал в грех. Поэтому они ожидали восстановления народа Израиля. Теперь они ожидали восстановления, и когда Шауль, Павел, чтобы было понятно, говорит, он говорит об этом восстановлении. Даже Кайфас знал о восстановлении дома Израиля. Но давайте перейдем к Деяниям 26. К Деяниям 26, стиху 7. Здесь он говорит об этом воссоединении. Он пророчествует, так сказать, Шауль. Деяния 26, стих 7. Обещание которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Элохиму день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня Яхудим. Поскольку дом Иуды еще был там, дом Израиля, логично, уже ушел. Мы уже служили об этом после смерти царя Соломона. Но тут Шауль говорит о восстановлении двух домов, то есть о доме Израиля, но также и о доме Яхуды. Теперь, когда Тальмидим его спросили, давайте перейдем к главе 1 Деяний, потому что есть много вещей, которые игнорируются. И именно поэтому они иногда говорят «не зная», и люди проклинают себя. В Деяниях 1 его ученики задают вопрос Яшуа ХаМашиаху, нашему Адону, нашему Спасителю. Деяния 1, стих 6. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не все ли время, Адон, восстановляешь ты царство Израилю? Не все ли время восстановляешь ты царство Израилю? Дом Израиля, он пришел за потерянными отцами дома Израиля». Многие говорят, что в 1948 году, 14 мая, народ Израиля вернулся, и народ Израиля уже там. Мы уже служили об этом, но речь идет не об этом, а о том, что дом Израиля вернется. Кстати, мы уже вернулись. Теперь, как я сказал, Кайфа прекрасно знал об этом. Давайте перейдем к Иоанну, глава 11, от Иоанна 11, стихи с 49 по 52. Если Кайфа, тот, кто осудил, так сказать, Яшуа Хамашеха, но мы знаем, что он сам отдал свою жизнь, никто не убил его. Аллилуйя. Йоханан 11. Иоанн 11, стихи с 49 по 52. Один же из них, некто Кайфа, будучи на тот год коином, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Невероятно, правда? 51. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год коином, предсказал, обратите особое внимание, что Яшуа умрет за народ. Невероятно, правда? И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Элохима собрать воедино. 10 колен. Дом Израиля. Кайфа пророчествовал. Невероятно. Вечный может все. Итак, 12 колен после Яшуа Хамашеха были рассеяны. И мы понимаем, что это послушная благодать, потому что в послании к евреям 5.9 говорится, и вы об этом услышите во многих аудиозаписях на этом сайте. В послании к евреям 5.9 говорится: «Потому что он автор вечного спасения для всех, кто слушается его». Итак, слово «эмунах», означающее «вера» на иврите, означает «верить, доверять и слушаться». В восстановлениях двух домов Израиля уже происходит. Вы можете найти сухие кости, и давайте перейдем туда, в Иезекииль 37. Многие говорили: кто они, эти сухие кости? Обратите пристальное внимание на то, что я собираюсь служить. В Иезекииле 37 говорится: «Была на мне рука Яуы, и вывел меня Руа Хакодешем, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля». Подчеркните слово «поле». «И вот они весьма сухие. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Адон, Яуэ, ты знаешь это». Теперь вопрос состоит в том, чьи это сухие кости, чьи они? В стихе 11. «И сказал он мне: Сын человеческий, кости сии, весь дом Израиля». Вы услышали? Вот они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы были уничтожены до конца». Мы советуем вам послушать Ефесянам 2. Так я назвал ту тему. Ефесянам 2 имеет полное отношение к Иезекиилю 37. И он соберет свой народ. Фактически он уже собирает его. И мы поженимся на Яшуа Хамашехе. Давайте перейдем к Иеремии, пожалуйста. Перейдем к Иеремии 23. Итак, однажды он вывел наших родителей из Египта. Но пророчество гласит: «Жил Яуэ, которым больше не будет сказано, тот, кто вывел Бене Израиля из Мисраима, из Египта». А давайте посмотрим, что говорит пророчество. Иеремия 23, стих 7 и 8. Когда откроете там, скажите громко «Аминь». «Посему, вот наступают дни, говорит Яуэ, когда уже не будут говорить, жив Яуэ, который вывел Бене Израиля из земли Мицраима, египетской. В стихе 8 находится ключ ко всему. Но жив Яуэ, который вывел и который привел потомство дома Израиля из земли северной, из всех земель, откуда я изгнал их, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. Мы возвращаемся в Иерушалаим. Аллилуйя! В эти последние времена 10 человек из народов берутся за цицит Яхуди и говорят: «Пойдем, потому что Элохим с тобой». Итак, то, что делает Яшуа ха-Машиах ради своей славы, это использовать дом Иуды, чтобы вернуть дом Израиля. Но слава только для него. Исходите вы от дома Иуды или от дома Израиля. Для вечного вы одинаково дороги. Захария 8. Захария 8 – это драгоценное пророчество, которое выполняется на наших глазах. Захария 8, стих 23. Так говорит Яуэ воинств. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за накидку Яхуды и будут говорить: «Мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что Элохим, что с тобой Элохим». Блажен он. Конечно, вечный ненавидит все, что является идолопоклонством. Деньги, мирское телевидение, секс не в планах Элохима. Потому что многие отмечают языческие праздники, думая, что они делают это для Бога, так сказать. Но, конечно, это не так. Теперь я хочу сделать пояснение. В оригинале никогда не появляется слово «христианин», «христианин», а появляется слово «мешихим», то есть «последователи мессии», «мешихим». Никогда не появляется слово «христианин». А также появляется слово «нацрин», «назаряне». Но никогда, никогда не появляется слово «христиане». Это изобретение Рима. И мы отвергаем это изобретение. Там нет двери для гоим, нет двери для язычников. И это находится в Откровении 21.12. Есть только дверь для колен Шебатим Израиля, сыновей Якова. Авраама, Исаака и Якова. Так что, безусловно, есть люди, у которых нет еврейской крови. Но это не должно огорчать вас. Руф была моавитянка и сказала Наоми, ее свекрови: «Твой Элохим, твой Бог, будет моим Богом. Твой народ будет моим народом». И она исполнила Тору Яуэ, и она была спасена. Теперь, я недавно сказала, чтобы вы подчеркнули слово «поле», потому что давайте снова перейдем к Иезекиилю, к Иезекиилю 37, чтобы было понятно. И это именно то, что злой сделал с разрешением Яуэ – распространять ложь и дать попить из вавилонского бокала. Это вы можете найти во многих других аудиозаписях Торы. Иезекииль 37, стих 2. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Теперь давайте посмотрим, что означает поле. Поле – это мир. Мир. Давайте перейдем к Евангелию от Матфея 13. От Матфея 13. Благословен Яшуа ха-Машиах. От Матфея 13, стих 38. Это не мои слова, это слова Яшуа ха-Машиаха. Матфея 13, стих 38. Вы уже открыли? Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, мальхута. А плевелы – сыны лукавого. Итак, у вас есть тема «Два дома Израиля». Вы должны испытать особую любовь к Израилю, потому что вы – Израиль. И предсказано, что все, что весь остаток Бене Израиля вернется в руки Отца. Мы советуем вам продолжить изучение Торы на этой же странице в интернете. Вот два дома Израиля реальны. Я хочу прокомментировать что-то, и давайте примем это по-взрослому. Дом иудейский думает, что они все колена, все шебатим. Но это не так. Танах говорит по-другому. и младший сын Эфрем множество народов. Мы желаем, чтобы вы произносили истинное имя. Яуэ, Яшуа Хамашиах, соблюдайте шаббат. Конечно, все это предсказано. Вы можете посмотреть это в книге Сафонии, в главе 3, стих 13. Вы увидите, как он дает нам чистоту губ и так далее. Есть еще много цитат в разных темах, чтобы вы произносили правильное имя, а не имя Ваалов. Пусть Вечный благословит и сохранит и процветает вас во всем. Свяжитесь с нами. Мы здесь, чтобы служить вам. Шалом уброхот. Мир и благословение. Бешем гадоль Яшуа Хамашиах. Омейн беомейн.